Как я уже сообщил вам, при Советском бюро организовался также и технический отдел. Задачей этого отдела является извлечение из Америки всякого рода сведений и средств для развития промышленности Советской России, а также и обслуживание всех других отделов Советского бюро, которые нуждаются во всевозможного рода советах технического характера. Пока этот отдел находится в зачаточном состоянии. Я заведую этим отделом сам. Моим ближайшим помощником является товарищ Адамс. Кроме этого, я привлек к этому отделу инженера-металлурга Багаева. Из специальных вопросов, которым занимается в настоящее время технический отдел, укажу на следующее. Первое. В настоящее время у нас уже имеется законченный материал по вопросу о производстве вагонных колес из отбеленного чугуна. Материал этот представляет большую ценность и является результатом работ Багаева и моих. Второе. Багаев в настоящее время занят разработкой вопросов, связанных с производством ванадиевой, марганцевой, вольфрамовой и других сталей. Все эти вопросы разрабатываются с расчетом ввести производство этих сталей в России. Третье. В наш отдел поступает большое количество предложений в связи со всевозможными изобретениями. Мы уже имеем в этом отношении кое-что заслуживающее внимания, как, например, новый процесс печатания, который может быть введен в России немедленно и который заслуживает серьезного внимания. Четвертое. Мы предполагаем также, пользуясь американскими источниками, заняться изданием небольших популярных руководств по различным отраслям техники. Деятельность технического отдела расширялась, и 9 сентября 1920 года Мартенс сообщал в НКИТ РСФСР. Я не раз уже обращал внимание Народного комиссариата по иностранным делам на существование при Советском бюро технического отдела, целью которого главным образом является снабжение России всякого рода техническими сведениями. Технический отдел Советского бюро занимается регистрацией техников, рабочих и специалистов, предлагающих свои услуги Советской России и готовых по первому зову отправиться туда. Нам уже удалось зарегистрировать около 20 тысяч человек, в числе которых находится большое количество первоклассных специалистов во всех областях техники. Технический отдел Советского бюро организует по всей Америке так называемое «Общество технической помощи Советской России». Хотя эта деятельность и сопряжена с большими затруднениями вследствие преследования американских властей, тем не менее, нам удалось уже организовать в главных американских центрах довольно крупные общества, из которых одно Нью-Йоркское общество технической помощи Советской России насчитывает уже более 2000 членов. Все эти общества ставят себе задачей техническую помощь, технических проблем для России, подготовку специалистов и так далее. Когда позднее советская миссия была отозвана, супруги Адамс вместе уехали из Соединенных Штатов Америки. По приезде в Россию я жил в Питере. Во время Кронштадтского восстания был в отряде особого назначения 2-го района питерской организации. После ликвидации Кронштадта был вызван в Москву и назначен на завод АМО, где и проработал до 1 августа 1923 года. Полученные Адамсом в Северной Америке образование и опыт практической работы получили применение на заводе, который позднее стал известен всему миру сначала как ЗИС, а потом как ЗИЛ. Вместе с тем его понимание трудовой деятельности, видимо, не вполне вписывалось в существующую на заводе практику. Говорят, что он был жестким начальником, щедро раздавал выговоры и штрафы,